Глава шестая. «Весь мир голодных и рабов. Кипит наш разум возмущенный, и смертный бой вести готов!» Заорали мы в две глотки на весь подъезд. Вывалились на улицу и строевым шагом зашагали к УАЗику. «Весь мир насилием мы разрушим до основания, а затем...» Песня рвалась из груди, выдавливая стрессы последних дней. Бесшабашное веселье затопило хмельной мозг. Дошагав к машине, я скомандовал: «Стой! Раз, два!» И Борян послушно встал, шатаясь, как вкопанный, даже каблуками щелкнул. А я строевым шагом дошагал до задней двери, сделал «Напряво!» и залез на заднее сиденье прямо поверх наваленных половиков. Вытянул пакет с корнишонами и водкой. Там же были и лекарства с бинтами, но мне вытаскивать их было лень. Потом. Все потом. Но не оставлять же их тут. Внезапно нас осветил яркий свет фонарей и строгий голос рявкнул: «Уважаемые, вы почему нарушаете?» «Чего нарушаем?» Тут же набычился Боб после секундной паузы. За решеткой забора рядом с нами стояли трое, одетые в армейский камуфляж и с респираторами на лицах. Из-за них голос звучал глухо. Говоривший носил погоны Старлея. Чуть дальше на обочине дороги стоял камуфлированный тигр, рядом еще двое бойцов. Один курил, сняв маску, и улыбался, глядя на нас. Видимо, этот цирк с самого начала наблюдали. «Во-первых, нарушаете общественный порядок, шумите в неположенное время. Во-вторых, объявлен карантин. Всем необходимо находиться по домам, не выходя на улицу. Про комендантский час вообще не говорю». «Да мы чё? Мы ничего. А ты чё?» Борян хамски улыбнулся во весь щербатый рот и добавил: «Вы тут вообще за кого? За белых или за красных?» «Мы за закон и порядок. Если вы сейчас же не вернетесь по домам, мы имеем право применить спецсредства». «Применить что? Против кого? Против нас?» Борис, как доцент из «Джентльменов удачи», на полусогнутых подошел к забору. «Блин, что сейчас будет?» «Идите домой, цирк окончен. Предупреждаю». «Лейтенант, это самое...» Боб фигурно замотылял толстыми пальцами перед лицом Старлея. «Когда я в армию пошел, твой батя еще прыщики на зеркало давил. Понял? Тут дедушки отдыхают. Усохни и проникнись». Я потянул Боряна за рукав к подъезду, чувствуя, что дело может приобрести неприятный разворот. Но тот, наоборот, быкуя, пошел к забору. Рядом с здоровенным Борисом Старлей казался подростком. «Считаю до трех. Если вы отсюда не уберетесь, то...» «То что?» — прорычал Боб, вырывая у меня рукав, в который я вцепился, пытаясь оттащить этого кабана от забора. Боб уже подошел к Старлею, их разделяли только полоски профильных труб забора. «Три». Без раз-два сказал офицер, и в лицо сперва Бобу, потом мне влетела беловатая струя черемухи, дыхание перехватило, а горло сдавил спазм. Зрение тут же отказало, все поплыло от хлынувших слез, я потерял ориентацию, но рванул назад. Зазвенел пакет с водкой и огурчиками, по которому я задел ногой. Рядом зарычал и заорал матом Борян. Не сговариваясь, кашляя и обливаясь слезами и соплями, мы побежали в сторону подъезда. И тут сзади раздались частые выстрелы. Барян взвыл и покатился по мерзлому асфальту, споткнувшись о бордюр, и тут что-то словно пинком ударило меня сперва по ягодице, потом дважды по ляжке. Я рухнул рядом, в пакете что-то разбилось со стеклянным хрустом. Барян подскочил, дернул меня за шиворот свитера и, хромая, потянул меня по ступенькам. Воротник свитера задрался мне почти до бровей, и я, кажется, напускал туда соплей и слюней. Кое-как встал на отнимающиеся ноги и втиснулся вслед за другом в подъезд. Дверь хлопнула за спиной магнитным замком, а мы, спотыкаясь и поддерживая друг друга, вскарабкались на третий этаж и ввалились в квартиру. «Ни хрена себе за огурчиками сходили», — просипел Барян. Он стоял совершенно голый, упершись руками в раковину и развернувшись ко мне волосатой задницей. На его пояснице, ягодице и ляжках наливались огромные, величиной с ладонь, бордово-фиолетовые, почти черные синяки. В местах попадания резиновых пуль виднелись глубокие, как будто выгрызенные кем-то ранки. Вот эти-то ранки я и заливал йодом и лепил сверху пластырь. Барян сипло матерился и кряхтел. Пластырей было мало. Их качественно залило рассолом от разбитой банки с корнишонами. «Братан, отпадный тюнинг!» От перевозбуждения меня накрыло какое-то шальное настроение, реально подтряхивало, а руки тряслись. Да еще и из глаз ручьями текли слезы. Потом ту же процедуру Боб провел со мной. Ляжки и задница горели огнем и ныли так, будто я вернулся на 20 лет назад и на соревнованиях нахватал лоу-киков. И поясница ныла, кажется, на нее наступил Барян в подъезде. «Братан, тебе чуть яйца не отстрелили». Барян показал пальцем длинную кровяную царапину с фиолетовыми разводами вокруг по внутренней поверхности бедра. «Если бы мне отстрелили яйца, я бы отстрелил тебе голову. Ты какого хрена на вояк попер?» «Росгвардейцев, и яйца у тебя не такие длинные». «Окей, ты какого хрена попер на гвардейцев, бронезадница хренова? Приключений на нее мало». Меня душила злость. «Да ладно», — Боб выглядел смущенным. «Но это самое, ну бывает». Ну, не подрасчитал, увлекся. Тьфу, блин, детский сад, штаны на лямках. Я немного посопел, плюнул в унитаз. Попал. Хотел еще раз отматерить друга, но решил, что пока я голый, с синей задницей, в соплях и слезах, эффект будет далек от ожидаемого. Короче, вытаскивай все из карманов, надо шмот в холодной воде сразу замочить, а то пятна останутся. «Сразу предупреждаю, труселей твоего размера у меня нет, так что ходи без трусов. Вон трико старое, напяливай». Я тоже переоделся в то, что не стали забирать в деревню. В старье, в без пяти минут половые тряпки. «А позвольте полюбопытствовать, Максим Викторович, а что у нас там с причиной нашего столь увлекательного похода? С водочкой?» «Ты не поверишь. Ни одной бутылки не разбил». Барян заулыбался во все оставшиеся зубы и похромал в коридор. Вытянул бутылку, стряхнул в пакет несколько осколков и понес пузырь на кухню. Пока я копошился над стиральной машиной, друг крутил в руках незнакомую бутылку водки, купленную втридорога. «Опа, братан, слышь, а водка-то, это самое... «На органическом спирту», — по слогам прочитал Боб. «То есть только спирт и вода. Без всяких глицеринов, это самое, ароматизаторов, подсластителей и умягчителей, которыми, это самое, перебивают вкус галимого китайского спирта. Понял, да? То есть мы всякую фигню магазинную пьем, а нормальную водку, то есть из спирта и воды, это самое, нам уже продают втридорога». То есть в Советском Союзе люди пили водку на органическом спирте. А мы тут такое можем себе позволить, только когда наступает писец? Вот и хрена ли было в 90-е скакать? Боб нашел новую тему и явно снова завелся. Я решил не поддерживать ее и помахал пальцем над рюмками. «Наливай, типа». «Это самое, для рывка». Он подал мне рюмку и огурец на вилке, задумался и изрек. «А потом займемся стиркой, честное слово». Водочка приятно легла на измученный организм, мы прополоскали в холодной воде одежду и засунули все в стиральную машинку. Причем Барян чуть не свернул барабан, пошатнувшись с пьяных глаз. А потом пошли спать. Я в свою комнату, а Баряна отправил в комнату Насти. Как раз уже и утро наступило. Самое время спать. А поспать-то мне толком и не дали. Звонила Уля, звонил батя. Люда просекла, что Борис еще не протрезвел, и проставила ему звездюлей, причем орева с той стороны трубы было даже слышно мне в другой комнате. Барян оправдывался, божился и сопел, как первоклассник, а я доковылял до ванны и почистил зубы остатками детской пасты старой же детской щеткой. Ноги болели, а ранки от пуль сочились сукровицей. Я обработал их кое-как перекисью и снова залил йодом. «Эй, каблук, ставь чайник, а я развешу белье сушиться». Потом мы хлебали литровыми кружками крепкий, сладкий и горячий чай. И смотрели телевизор. Ситуация не радовала. Города начала захлестывать волна мародерств. Войска не справлялись и уже начали стрелять на поражение. В ответ солдатам прилетало из окон, дробью, картечью или пулями. Кто-то пытался митинговать против локдауна, их просто разогнали пулеметами. Люди не верили в новую пандемию, говорили, что локдаун придумали, чтобы отвлечь от зарождающейся смуты. Бардак нарастал повсеместно. Часть войск отказалась от таких драконовских мер, их меняли на частников. Начали говорить, что на Дальнем Востоке зарегистрированы первые массовые смерти. Видимо, после того, как сам президент заявил во всеуслышание о грядущей эпидемии, замалчивание подобной информации отменили, и ужасы полились с экрана плотным потоком. И постоянно ежеминутно внушалось «сидите дома, запритесь и не отсвечивайте». Были и интересные моменты. Медики рекомендовали залепить все вентиляционные выходы дома. В туалете, в ванной и на кухне. Мол, вирус способен по вентиляции проникать и накапливаться в помещениях. Поэтому Боб тут же залез в ванну и туалет, кулаком выбил пластиковые решетки и забил дыры всяким хламом, а потом еще и залепил скотчем. На кухне у меня стояла вытяжка, но она была с фильтром, ее не стали трогать. На улице иногда постреливали. Пару раз видели, как патруль резиновыми пулями загонял людей по домам и подъездам, а одного особо упертого или, возможно, пьяного еще и отметелили резиновыми дубинками. Звуки ударов разлетались по двору, мужик сперва орал, потом затих. Гвардейцы так и уехали, бросив тело на газоне около дома, и только после этого из подъезда выскочили пожилая тетка и пацан, подхватили его под руки и уволокли. К обеду пришел отходняк, мы были вялыми и подавленными. После очередной порции телевизионных кошмаров Барян психанул, дернул соточку водки и со словами «заколебало» ушел спать. Я же достал поросенка, разобрал и начал чистить. Этот процесс всегда вгонял меня в какое-то медитативное состояние и даже приносил удовольствие. Тщательно протер, убрав все, что можно убрать, простой тряпкой. Потом на чистую ветошь густо накапал масло и тщательно протер детали, с удовлетворением отметив, что ветошь осталась чистая. Шомполом прошелся по стволу, Потом снял газоотводную трубку, тоже поскоблил сперва металлической, а потом мягкой щеткой. Протер белой текстильной салфеткой, проверил качество чистки и остался доволен. Значит, в прошлый раз после тира хорошо вычистил. Собрал карабин, не удержался и пощелкал затвором. Какой звук. Песня. Потом оглянулся на комнату Боба. Не смотрит ли? Нет, дрыхнет. И понюхал затвор. Пахло маслом и сталью. Каким-то особым характерным запахом хорошо вычищенного оружия. Балдею с этого запаха. Аж глаза закатил от удовольствия. Да, мне нравится оружие, как кому-то нравится собирать марки, монеты, гонять мяч или ухаживать за цветами или пёселем. Каждому свое. Если чел дожил до моего возраста и не завел себе любимого хобби, то значит с этим челом что-то не так. Ущербная у человека жизнь. Так вот. Дальше была очередь патронов и магазинов. Вот тут надо быть внимательным. Многие пострелушники недооценивают важность обслуживания магазинов. А зря. Мы живем в 21 веке. Веке тотального обмана потребителей с целью заставить быдло чаще платить деньги. Это касается всего. Бытовой техники, телефонов, автомобилей, мебели и даже зданий. На перевернутом языке это называется не обманом, а запланированным износом. Лампочки перегорают через определенное количество часов, а компьютеры внезапно выходят из строя. Гражданское оружие эта тенденция тоже не миновала, и надежность стволов новоделов стала стремиться к нулю. Металл стал хуже, ресурс меньше. И поэтому я и храню как ценность и тщательно ухаживаю за, например, своим ТОЗом 1975 года выпуска. Ствол зеркала работает как часики и даст 100 очков форы многим новым образцам. Ульяна, наблюдавшая как-то чистку оружия, даже сказала, что если бы я за ней так же ухаживал, как за оружием, то и она бы так же блестела и была бы так же безотказна, как Тозик. А новоделы реально разочаровывают. Я как-то был свидетелем того, как охотник, здоровенный мужик, в УАЗике нечаянно сел на свою новенькую Сайгу 7.62 и согнул ствол. Это что за беспредел? Так о чем это я сбился? А, магазины. Их тоже делают на отвали. Кроме дешевого пластика, в них пихают дешевые пружины, которые достаточно быстро ослабевают и не могут нормально подавать патроны при полной загрузке. Поэтому я поменял штатные пружины на пружины от бакелитовых армейских магазинов 7.62, которые мне подогнали знакомые по тиру. Они были тверже и надежнее, чем слабые пружины гражданских магазинов. Сейчас я снял крышку снизу и вытащил пружину, чуть не выпустив ее из намасленных пальцев. Внимательно осмотрел и немного растянул. Потом тщательно протер той же ветошью, которой протирал ствол, чтоб не ржавело и скользило внутри пластика. Протер внутреннюю поверхность магазина, удаляя песчинки и несколько хвоинок. Проделал все то же самое с остальными и рассовал их по кармашкам подсумка. Теперь патроны. Именно эти патроны я покупал еще лет 6 назад с тяжелой тампаковской пулей ФМ-Джей, которую потом сняли с производства. Подозреваю, сняли из-за того, что уж больно хороша получилась пуля. Я укладывал кучу величиной с полладони на 100 метров. Видимо, это показалось слишком жирно для гладкоствольного по закону оружия, и пулю ФМ-Джей сменила пуля ФМ-Джей-2, которая уже таких результатов не давала. И если разница на сотню метров была ощутима, то на 200 метров была уже совсем запредельна. А может, я зря леплю тут теорию заговора, и все дело просто в том, что ФМ-Джей-2 легче своей предшественницы при той же цене, а биметаллическая оболочка дешевле тампаковой и, соответственно, банально больше прибыль. А за большую прибыль, естественно, любой коммерс удавится. Так или иначе, но с собой я взял патроны, которые купил еще лет 6 назад и по своей хомячьей привычке положил в загашник, предварительно густо смазав их литолом. Теперь надо протереть их, потому что если, не приведи Господи, придется бегать и стрелять, на смазку непременно налипнет песок и грязь, а это может привести к задержке в самый неподходящий момент. Так что я взял текстильную салфетку и быстро протер патроны, а потом снарядил на всякий случай в магазин 25 патронов. 30 не решился. Вдруг все-таки пружина в неподходящий момент плохо подаст патрон и будет задержка. Итак, у меня было снаряжено 2 магазина по 5 патронов и 2 на 25. Пойдет. Потом 2 магазина смотал изолентой горловинами вверх, сунув между ними разрезанную вдоль винную пробку. Вопреки мнению некоторых товарищей, горловиной вниз приматывать магазины не стоит. При стрельбе из положения лежа в магазин набьется земля, о последствиях этого я уже говорил. Теперь надо проверить, осталось ли у меня тут хоть что-то, что можно назвать тактическим. Я сделал телевизор погромче, пусть фоном идет, и отправился в комнату порыться в шкафах и кладовке. Через час на кровати лежала куча полезного хлама. 2 старых армейских сидора, почти без дырок, в которых я хранил разный хлам и старый инструмент. Черные наколенники от хоккейной формы, туристический коврик, несколько мотков паракорда разной толщины. Котелок с флягой, алюминиевый, старый, как помет мамонта, но рабочий, что неудивительно. Умели делать древние, грубо, но качественно. Топорик. Длинный здоровенный свинорез из рессоры с нацарапанными буквами «М» и «С» на пластмассовой рукоятке. Мясной стол. Когда-то этот тесак служил верой и правдой в какой-то столовой, пока не был куплен мною на барахолке за 100. Хотел сделать из него кинжал, да так и не дошли руки. Вот и лежит теперь в куче другого старого железа. Надо хоть наточить, что ли. Нашел старенькую воздушку на антресолях и даже коробку пулек «Квинтер». Нахрена мне воздушка? Оставил там же, где нашел. Нашел коробочку с нитками. Вовремя. Будем с Бобом зашивать дырки на штанах от резиновых пуль. Кстати, Боб. «Эй, толстый, ты долго дрыхнуть собрался?» – заорал я. «Всю революцию проспишь». «Не ори, лысый, я уже чайник поставил. И убери свою волыну со стола. Мы на нем обедаем, а ты железки кидаешь». «Угу, обедаем. А чего жрать-то будем?» «Бомжатину. Только Ульяна твоя сперва откармливала бобиков, а потом их, сытых и толстых, ели бомжи. Как бы с промежуточным звеном. А мы ускорим процесс». Просто сожрем то, что должны есть бобики. А бобиков мы будем есть потом. Фу, я скривился, но жрать и правда хотелось. Можешь не есть. Боб открыл горячую воду и сунул под струю пакет с мясными обрезками, найденный нами вчера в морозилке, размораживаться. Готовить Боб умел и, как ни странно, даже любил. В старую кастрюлю без ручки была налита вода, засыпана гречка, а разморозившиеся обрезки рассортированы, порезаны и набросаны в сковородку. Из куриной кожи и сальных обрезков быстро потек жир. Сверху полетели колбасные кусочки, куриные лапки и гуски. Потом он намешал подлив, добавил в воду муки, кетчупа и специй. С голодухи запах пошел одуряющий. В животе заурчало, и я понял, как проголодался. «Батенька, вы волшебник!» Слюни у меня потекли, как у собачки Павлова, а волшебник нагрузил в тарелки каши и жиденько полил подливой. Даже кинул когтистую куриную лапку и пару гузок. «Это чё?» — возмутился я. «Чего так мало?» «А ты завтра чего жрать будешь, дармоед?» У нас ни хрена нет. Послезавтра уже придется где-то искать жратву. А на улице вон патруль постоянно мотается. Тебя сожру, тебя на полгода хватит», — буркнул я, понимая, что он прав. «Нам бы сейчас дождаться, когда бардак усилится, и сбежать в общей суматохе. А пока никак, вариантов почти нет». Я промолчал и полез в холодильник за корнишонами, ну и за бутылкой. «Барян, а давай опять набухаемся? Глядишь, и время быстрее пройдет». «А давай. Телек будем включать?» «Так-то неохота настроение портить, но вроде как и быть в курсе надо. Давай, врубай». «Наливай. Эх, одного живем». «Ну, будем». «А вкусно? Может, еще по одной гуске возьмем, а?» «Ну не жмоться». Сон пьяницы крепок, но недолог. Проснулся я около трех ночи, кажется, еще толком не протрезвевшим. Тихо бубнил телевизор. На кухне копошился Боб и, судя по звукам, жрал гаденыш. Я вылез из-под куртки, который укрывался вместо одеяла, нацепил тапочки и зашаркал на кухню. Пить охота. «Жрешь?» «Скорее зажираю беспокойство и внутренний дискомфорт». Даже ухом не повел Боб. Я глотнул воды и сел рядом. Мне-то как раз есть не хотелось, голова была тяжелой. «Боб, нам на сегодня жратвы хватит?» «Жратвы-то нам еще дня на четыре хватит, это не вопрос. Просто жратва будет невкусная и постная, на растительном масле, без мяса». «Тогда на неделю. Я без мяса вообще ничего жрать не могу, только если уж сильно проголодаюсь». «Ну, может и так». Мы помолчали, говорить не хотелось. «Пойду на балкон, что ли, воздухом подышу». Я зашел в комнату, натянул куртку и шагнул за двери. Как ни странно, потеплело, и даже начал моросить небольшой дождичек. Мелкий-мелкий и противный, какой бывает только поздней осенью. Кинул взгляд на свой УАЗик и аж подпрыгнул. Около машины крутились две тени. Оба в темных куртках и капюшонах. В темноте было видно плоховато, но с третьего этажа в принципе легко было понять, что они пришли не протереть мне стекло и фары. Тут один из мужиков достал какую-то штуку, вроде палки, монтажки или баллонного ключа, и начал ковырять крышку бензобака. Второй с канистрой и шлангом встал рядом. Она закрывалась изнутри гайкой-барашком, и просто так добраться до пробки было сложно. Я раздвинул окно лоджии и заорал. «Эй, уроды, я сейчас выйду и ноги вам поломаю!» Мужики даже ухом не повели, а тот, что с канистрой, даже махнул монтировкой. Мол, иди по известному адресу. «Ах ты ж падла! Я было собрался бежать из квартиры, но передумал. Больно уж дерзко вели себя эти двое. Да и двое ли? Может, рядом стоит машина, и в ней еще кто-то есть? Или у них есть оружие? Это при нынешней жизни очень даже вероятно». В комнату влетел Боб, но я отпихнул его с дороги и схватил поросенка. Уже на ходу на полном автомате прищелкнул магазин, одним движением проверил, как прикручена на стволе банка, и передернул затвор. «Ну, гады, ща поглядим, кто куда пойдет». Боб что-то проорал, но я отмахнулся, не до тебя. Оружие привычно вложилось прикладом в плечо, прицельная марка коллиматора совместилась с канистрой, и я нажал на спуск. Выстрел, приглушенный банкой, которая по документам была ДТК закрытого типа, а на деле очень даже глушителем, прозвучал тише обычного и не стукнул по ушам, как это бывает при стрельбе в помещении. Канистра дернулась и лязгнула, мужики подпрыгнули от неожиданности, а потом рванули в разные стороны. Причем тот, который с канистрой, почему-то захромал. Возможно, посекло осколками, выбитыми из асфальта, а может, ударился бедром об бампер, когда подпрыгнул от выстрела. Ничего, переживет. Если сюда еще раз не припрутся, тогда точно завалю. Меня аж трясло от ярости. Как я не пострелял уродов, сам не понимаю. Боб опасливо выглянул в окно лоджии и закрыл его. «Пойду погляжу, что там с бензобаком», — сказал он. «А то придется, блин, на балконе жить». Я глубоко вздохнул, потом медленно выдохнул, успокаивая дыхание. Боб был прав, надо глянуть. И крышку второго бака посмотреть, мало ли. «И это, Боб, глянь там, ворота во двор открыты или закрыты, а я с балкона подстрахую, только аккуратнее». Боб быстро пошел одеваться, а я зацепился на секунду взглядом на его дырявых штанах и шагнул на балкон. «И телефон возьми, я тебя наберу и буду все время на связи, не отключайся, включи на громкую». Боб показался через минуту, опасливо покрутил головой и подошел к машине. Перешагнул канистру, взял шланг и повесил себе на шею. Потом обошел машину с другой стороны, наклонился над крышкой бака. Потом что-то увидел за забором и наклонился, скрывшись из виду. Но потом появился вновь, держа в руках еще одну канистру. Судя по всему, полную. Где-то сбоку мелькнули фары, и я сказал в телефон. «Боб, ходу, едет кто-то». «Вижу», — отозвалось из трубки. Боб подхватил канистру и рысью потрусил в подъезд, и через минуту запыхавшийся ввалился в квартиру. «Вроде все норм. Кусок крышки на правом баке отогнут, но не смертельно. Пробку не выкрутить. Левый вроде не тронули, не успели. Канистру ты прострелил качественно. Там, похоже, чуток бенза было, вытекло под уазик. Слава богу, сыро и не было искры. Короче, повезло, что не сгорело. Короче, лысый, ты лучше сразу в башку стреляй, а то так без колес останемся». Боб разулся и продолжил, ткнув пальцем на канистру, которую приволок домой. «Вот, сзади машина стояла. Видимо, не только нас обнесли. Ну и ладно, теперь наша будет». «А там точно бензин, не солярка?» «Понюхали, помацали. Бензин». «А что там с воротами?» «Открытые. И, кажись, сломанные, кривые все. И охранника нет». «Печально. Значит, двор открыт. Приходи, кто хошь, бери, чё хошь». «Знаешь что? Надо бы нам телек и стол сюда перетащить, чтобы машина на глазах была», — предложил Борис. «Пожалуй, в этом есть смысл». Спать уже точно не хотелось, несмотря на ранний час. Поэтому мы принялись за дело. Сперва сняли со стены телек и по-варварски прикрутили кронштейн саморезами прямо к шкафу. Дольше возились с кабелем и роутером, но осилили. Потом, пока Барян занимался завтраком, я зашивал себе портки. Вид у них, конечно, стал аховый, как с помойки, но другого не было. Старые штаны, еще с тех пор, как я лечился гормонами, были либо велики, либо не по сезону. Отжалел их другу. Потом пришел Борис со сковородкой бомжатины и кастрюлей ячневой каши. Потом пили чай и смотрели телевизор. Новости были как материализация фильмов ужасов. Страны массово закрывали границы, вводили карантин, а штаты так не только закрылись наглухо и не принимали даже свои собственные аэробусы, но и сбили парочку, которые подлетели к границам после запрета. Визг поднялся, но быстро утонул в череде страшных сообщений из Африки. Хаос, анархия и паралич здравоохранения. Бегство чиновников и вспышка межплеменных войн. Барян даже заметил, мол, может, эпидемия вспыхнула как раз сперва в Африке, а потом уже была привезена вездесущими китайцами домой. На Востоке проходили массовые молитвы и, как следствие, вскоре массовые смерти. У нас же страшные новости шли с Дальнего Востока. Смерть, мародерство и паника. Войска возили по дворам продуктовые наборы и стреляли по нарушителям карантина боевыми. Видимо, резиновые кончились. Ну или просто кончилось терпение. Меры были просто драконовские, но кое-где контроль за ситуацией уже терялся. В ответ по солдатам тоже стреляли. А вот в Москве стали стрелять меньше. Часть мятежников сдалось, остальных зажали где-то в промзоне на окраине мегаполиса и проутюжили всем, чем можно, без всякой пощады, вместе с местными бомжами и стаей бродячих собак. А президент быстро подмахнул указ о расформировании мятежной дивизии, как дискредитировавшей доброе и славное имя. Боб долго матерился, проклиная то одних, то других, то непонятных масонов и мировой заговор. Потом позвонили в деревню. Узнали, что дед делает загон для курей. Кирилл утром прошелся окрест, ознакомливаясь, так сказать, с географией, и немного пострелял с Моси. Меня кольнула ревность. Моей игрушкой кто-то пользуется. Придирчиво выяснил, чистил ли он после этого ствол, чем и как. Потом потребовал дать трубу бате и спросил уже его, смотрел ли он, как Кирилл почистил карабин. Добился обещания, что он обязательно проверит качество чистки, услышал, как Ульяна сказала, кажется, люди, что да, я всегда такой зануда. Потом обещал, что приедем, как только сможем, что сидим, как положено, в изоляции и никаких лишних контактов. «Да-да, чуть-чуть. Нет-нет, только ради дезинфекции». По соседству Боб тоже долго и нудно оправдывался, клялся и божился так, что давал фору цыганам, впаривающим лоху болт под видом перстня. Потом я позвал снова Кирилла, включил на громкую и попросил рассказать, что говорят в сети в целом и про Иртышск в частности. Выходило, что врачи начали массово увольняться, даже не соблазнившись обещанными деньгами. «Мы им уже столько всего обещали, а они еще хотят», процитировал какого-то комика Боб. По словам нашего внештатного аналитика, выходило, что в профессиональных пабликах просто паника. В победу над новой эпидемией специалисты не верят и начали спасаться самостоятельно. То-то скорых как-то мало. А еще писали, что войска кое-где начали быстро уходить из городов и становиться, перекрывая магистрали и даже некоторые проселочные дороги. А Иртышск перекрыли бетонными блоками и расстрелянными машинами. Мосты непроездные, крупные дороги тоже. Топлива нет. Совсем. По городу очень сложно передвигаться, возможно, поэтому и скорые тоже не ездят. В общем, кошмар нарастает. Словно в подтверждение, где-то недалеко раздались выстрелы. Явно бабах из 12-го калибра. Кто-то заорал. «Блин, еще народ даже помирать не стал, так как Сава говорил, а уже полный трындец». Борис развел руками. «Ну как, скажи на милость, все может вот так вот просто взять и начать разваливаться. Просто от угрозы. Парадокс». Я с ним был согласен. На планомерную работу и четкую организацию это как-то не было похоже. Видимо, правда, что паника уносит больше жизни, чем сам вирус. Еще немного послушав в исполнении Кирилла сумбурный пересказ интернетных ужасов, мы еще раз пообещали своим быть осторожными и отключились. Потом переглянулись и, не сговариваясь, пошли за водкой и корнишонами. Чувствую, наемся я их до конца жизни. Тьфу-тьфу. Водка уже не брала. Третий день мы сидели, молча пялились в экран и иногда переключали каналы. Везде одно и то же. Мрак, ужас, разруха и кадры с телами, накрытыми тряпками. Накрытые простынями, в мешках. На асфальте и больничных койках. Мечущиеся люди, горящие магазины, банды мародеров и народная милиция в дешевеньких строительных респираторах. Кадры, преимущественно снятые мобильными телефонами, обычными людьми. Корреспонденты тоже отказывались работать, их просто не пускали или не выпускали. В какой-то момент времени я уже перестал различать и понимать, какой город, страну или континент показывают. Иногда я подходил к окну и внимательно оглядывал сперва машину, потом улицу. Она снова стала наполняться людьми. В основном молодежью в масках, спешащих куда-то и быстро убегающих при приближении машин патруля. Кто-то уже не таясь шел с оружием и рюкзаком. Иногда раздавались выстрелы и звуки сирены. Был момент, когда я вышел на балкон, а вдруг рядом затарахтели выстрелы явно из автоматического оружия. Я аж отшатнулся от окна, когда мимо балкона пролетела стая голубей, перепугав меня до слабости в ногах. Плюнув, я задернул шторы. Темнело. «Жрать охота!» Боб с кислым видом ковырял в тарелке вареную серую массу. Крупа ячневая, на воде, с солью. Без масла, без мяса, без вкуса. «Так можно и ноги протянуть». «Не протянем, у нас еще макароны есть». «Да, две полпачки, ништяк, а потом...» Боб прошагал по комнате туда-сюда и снова уселся на стул. «Еще день и трындец. Еще мука в УАЗике». «Обалдеть! Ты открыл мне глаза. Жизнь-то налаживается. Может, еще макарон накрутим или лапши и заживем долго и счастливо?» Барян, походу, как и многие другие нормальные мужики с голодухи, становится немного не в себе. «Я, собственно, такой же. Чуть желудок пустой, и я уже на взводе. И нахамить могу, а то и в морду дать». С Баряном, правда, такой маневр не прокатит. Самому можно в легкую отхватить. «Барян, ты чего предлагаешь?» «Дергать надо с города. Еще немного, и по улицам будет не пройти», —